«Была сегодня в женской консультации», — делилась я. «Мне необходимо пройти обследование и получить больничный на двухмесячный оплачиваемый отпуск. Обязательно. Иначе останусь без денег. Мне отказали. Вышвырнули, можно сказать». «Сколько ты дала?» — спросила Лида. «Чего дала?» — не поняла я. «Сколько ты на лапу козлоумихи дала?» Мне и в голову не пришла мысль о взятке. «Не потому, что мои нравственные принципы высоки. Но если тебя 5 часов мурыжат в очереди, за что платить? Уже сверх меры оплатила. Взятка за комфорт и особое отношение. А тут... тут в Алапаевске, наверное, другие правила». «Лида, это была моя ошибка?» «Ничего я на лапу не давала. Сколько нужно?» «А я знаю. Я, что ли, на сносях?» «Ладно, не понось фиолетовым». «Что?» «Ну, это выражение у нас такое. Не переживай, значит». «Почему все родные и просто симпатичные мне люди издеваются над русским языком? Мы договорились с Лидой встретиться завтра в обед. Она наведет справки, узнает о такси для беременных, найдет выходы на Козлоумову». На следующий день с утра я не теряла времени даром. Приехала на автобусе в центр, нашла интернет-кафе. Дети и подростки, наверняка прогуливающие школу, с возбужденными лицами, прилипшие к мониторам, играющие в стрелялки и квесты, если и удивились появлению в их компании тетеньки немолодого возраста, то никак не дали этого понять. Кроме игры, для них сейчас ничего не существовало. Я не разделяю мнение тех взрослых, которые считают компьютерные игры чумой. Книги тоже чума, по себе знаю. Но читать книги положительно, а уходить в виртуальный мир отрицательно. Лет через 100 над этой педагогической сентенцией будут смеяться. Но в игры я не играла. Я искала в интернете определение своих прав, прав беременной женщины в системе российского здравоохранения. Поиск увенчался не просто успехом, триумфом. У меня было очень много прав. Меня обязаны были поставить на учет, провести обследование с полисом, без полиса, с пропиской, без прописки, никаких преград. И дородовой отпуск предоставить, и послеродовой, вздумая рожать, хоть в Якутии, хоть на Северном полюсе. Немного доплатив, я распечатала на принтере выписки из соответствующих приказов и распоряжений Министерства здравоохранения. Но юридическая база не понадобилась. Я ждала в коридоре. Лида ходила по кабинетам. Все те же очереди. Лица другие, а обстановка один в один. Не на прием отбилась Лида от женщин, не пускавших ее в кабинет Козлоумовой. Из мэрии, по депутатской линии. Елене Семеновне Козлоумовой мы заплатили 600 рублей, $20. Такова была цена моих мытарств. Я почему-то вспомнила, как мы с Любой пиршествовали в ресторане на Майорке. Люба меня спрашивала, сколько будет 15% чаевые официанту от счета в $270. Мы обе были сильно выпивши и никак не могли эти проценты вывести. «Сотня!» — махнула рукой Люба. «Плачу ему $100. Такой случай. Первый раз меня подруга навестила». «Майорка. И женская консультация в Алапаевске. $20 и многие сотни, которые Люба тратит на ерунду. 600 рублей даже я отдавала, не задумываясь, за хорошую косметику. Золотоносная Козлоумова и больные, беременные женщины в многочасовой очереди. Не все меряется деньгами». «От «не все» сколько остается?» «Я не коммунистка, никогда не была в партии. Страшно далека от политики. Но та часть моего сознания, в которой не произошли изменения из-за беременности, страстно желала справедливости. Всем женщинам равные блага. Потому что они делают одно и то же – вынашивают и рожают детей». «Кира», – трясла меня за плечо Лида, – «задумалась? Нормально себя чувствуешь? Тогда пошли». 3-й этаж, врач Петрова, кабинет 307. Ты не поверишь, как ее зовут. Мы поднимались по лестнице. Лида трещала без умолку. «Гликерия Семеновна, представляешь? Ни одна твоя невестка на имя травмированная. Врачиха молодая, но по отзывам внимательная. будет тебя наблюдать. Зав. Отделением при мне по телефону распорядилась. Выше нос, Кира, живот вперед.